Я кивнула. Разговор был окончен. Что еще сказать? Я была не из тех, кто любил болтать без умолку, изливая поток ненужных мыслей и информации. Я любила слушать людей, их поддерживать. И мне почему-то нравилась роль жилетки в этом случае, ведь так можно узнать много ценной информации о человеке. Но сейчас мне хотелось говорить, сказать хоть что-то, чтобы принц вступил со мной в диалог. Поблагодарить его еще раз, банально. Спросить что-нибудь о прошлом, слишком рано. Анекдот, что за чушь? Я отвела взгляд от огромной 10-метровой стены напротив дома, обратив свой взор на Зука. Тот, сложив ноги по-турецки и руки на груди, мирно спал. Сначала, мне даже показалось, что это неправда, и он просто задумался. Но нет, шляпа теперь скрывала все его лицо от света луны. Глаза были закрыты. Что ж, проблема решилась сама собой. Глава 6, или важная миссия, часть 2. Время тянулось неумолимо медленно. Из-за большой 10-метровой стены было сложно определить, встало ли солнце. Оставалось только ждать, пока принц проснется и скажет, пора нам или нет. Я перевела взгляд на спящего. Даже во сне он умудрялся корчить страшные рожи и хмуриться. На переносице у него образовалась складка, которую хотелось разгладить пальцем, но здравый смысл не позволял этого сделать. Я вздохнула. Сколько прошло времени? Спать все еще не хотелось, но наступили первые симптомы скорой усталости. Апатия была одним из тех состояний, которое не покидало меня в том, другом мире. Большинство времени на учебе, в общежитии я то и дело отдавалась ей. Это было нехорошо, больше сказать, это было ужасно, и я понимала это. Интерес к жизни не пропал, я все еще хотела учиться, строила планы, но все происходило очень вяло. Рутина заволакивала в свои сети, не давая и шанса. Я могла бороться, но не хотела. Какой был смысл? Но здесь все по-другому. Будто сама судьба давала мне шанс прожить интересную жизнь там, где место в мире давала не обычная бумажка о высшем образовании, а твое дело. Конечно, здесь тоже присутствует своя система обучения, со своими правилами, но какое это имеет значение, когда ты беспощадно жаришь людей своей магией, имеешь ловкость и ум от природы. Мне так казалось. Размышления прервал патруль. Два ровных ряда круглых шляп по 4 человека, плюс один спереди. Идут сменять караул, проследив взглядом шедших, я выглянула в окно и задрала голову. Определенно, солнце встало, освещая дальнюю часть города. Отлично, пора в путь, а то ноги уже отсидела. Встав, я немного потерпела, пока неприятное покалывание в икрах не исчезнет, размялась и застыла. А Зука как будить? Внутренний голос саркастично подметил, что разбудить человека не значит его поцеловать или того хуже, так что бояться нечего. Просто потормоши его за плечо. И правда, зачем усложнять? Это ведь так просто, дотронуться. Тем более, что сон у него чуткий, как я предполагала, так что проблем возникнуть не должно. Встав на одно колено, я уже потянулась к плечу, как изменила направление руки и быстро, не останавливаясь, потянулась к щеке. Я дам ему небольшую пощечину просто потому, что могу. Главное не остановиться, иначе точно уже не смогу этого сделать. Я легонько толкнула щеку спящего принца, отчего голова немного наклонилась влево. Вот засада. Ну и что его теперь, целовать что ли? Новая сказка «Спящий красавец», БРР. Но продумать сюжет такой сказки мне не дали. Зука все-таки проснулся. Сонно оглядываясь и приводя мысли в порядок, он встал, потерев глаза. Руку я уже успела убрать. «Нам пора, вход открыт», — сказала я, поднимая ненавистную шляпу и надевая ее на голову, пряча за ней свои красные щеки. Принц не ответил, лишь так же размял отекшие конечности. На улице было прохладно, солнце не попадало на эту часть города, поэтому среди домов витала утренняя свежесть и влажность. Выйти у нас получилось намного лучше, чем зайти. Когда отворились последние ворота наружу, проход сразу залил желтый свет, от которого пришлось зажмуриться. Можно было просто натянуть шляпу до самого подбородка, но хотелось подставить лицо восходящим теплым лучам. Вторая часть плана была довольно примитивна. Нужно было обогнуть гору, из-за которой мы пришли, но с другой стороны. Там нас будет ждать наш корабль. Идти нужно было примерно день, но очень осторожно. Столица страны Земли, Басингсе, была недалеко, а значит частые патрули были обеспечены. Зука, поиграем, ну, чтоб не скучно было, предложила я идущему впереди. Тот не ответил, но я явно почувствовала, как закатил глаза. Раз уж ты не против, игра называется «Я вижу». Правила таковы. Я описываю предмет, который вижу на данный момент, а ты отгадываешь и наоборот. Понял? Да. Я удивилась. Приятно удивилась. Не думала, что он согласится. Я вижу зеленое, высокое дерево, не дав мне закончить, сказал принц. И тут же, не дав мне даже слова вставить, продолжил, я вижу надоедливое существо женского пола, не дающее спокойно насладиться тишиной. И тут я обиделась. Обычно, я старалась не обижаться на людей, а просто либо прощать, либо мотать на ус, с кем лучше больше не общаться. А тут я конкретно так подзависла. Чего это он оскорбляет? Что я ему сделала вообще? Ясно. Ответила я и замолчала. Наверное, я много на себя взяла, пытаясь его хоть как-то отвлечь, хоть и на пару минут, от бренности бытия. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если он не хочет общаться, никто ему в этом не поможет. Если он хочет слепо, словно гончая за кроликом, нестись в неизвестность, следуя не своему сердцу, а обстоятельствам, то пожалуйста. Пейзаж был скучный, одни горы да камни. Изредка попадались кусты, разбавляя серо-коричневый цвет ярким пятном зеленого. Хотя обидой прошла, я все-таки не пыталась больше завести разговор. Слишком неблагодарная работа пытаться рассмешить стену. Вскоре холмы сменились ровной гладью, а затем ущельями. «Пить хочу», — сказала я вслух, особо ни на какую реакцию не надеясь. Губы пересохли и потрескались, неприятно отдавая вибрирующей болью. «Возьми». Из-за полов шляпы я лишь увидела протянутую ладонь с небольшой флягой. Приняв ее, я подняла голову, но наткнулась уже на спину. Ведет себя как цундере. Это многое бы объяснило. Цундере – это комбинация двух слов. Цунцун и дырыдеры. Цунцун определяется как сердитый, язвительный, безучастный, а дырыдеры – как влюбленный, томный. Утро плавно перетекало в обед. Я не ела еще с позавчерашнего обеда, но голод дал о себе знать только сейчас, когда давление миссии спало и более спокойная обстановка окутала своими объятиями. На голод я жаловаться не стала, видно же, что есть нечего, поэтому потерплю. Надо показать себя сильной и независимой, но кушать-то хочется. Стой, занятая своими мыслями, я не сразу заметила, как принц стоит, напряженно уставившись вперед. Ущелья были пройдены, и перед нами была лесистая часть, сквозь которую была проделана дорога. Я так и не поняла, что высматривал там Зука, когда без вопросов он пихнул меня в сторону кустов. Спрятавшись в засаде, мы стали наблюдать. Только через минуту я увидела на том конце дороги некое движение, направленное прямиком на нас. Пытаясь разглядеть, что же там такое идет, я чуть не упала носом в крапиву, благо удержалась на руках. Через какое-то время принц выскочил из убежища наперерез спешащим куда-то а кто это? Страусовая лошадь, ответил на заданный вопрос принц, приглаживая холку пойманной животины. Вид у нее был взволнованный и растрепанный. Что же это получается страшать? Или ластрашать? Пыталась придумать я название, чтобы увидеть хотя бы тень улыбки на лице холерика. Не вышло. Хаем, судя по экипировке, она принадлежит магам земли. Но теперь она принадлежит нам. Забирайся. А, что, правда поедем? Наверное, не такой реакции ожидал Зука, но мне понравилось это предложение. Я любила кататься на лошадях, хоть и делала это в жизни раза два. Также можно теперь не отбивать ноги об каменистую поверхность земли. А еще, это вариант беспалевно пощупать принца за пресс. Ха, куда ни глянь, одни плюсы. С плюсами я, конечно, погорячилась. Ведь если мы встретили птицу, да еще и снаряженную, да еще и без всадника, это могло означать близкую засаду, либо патруль злых магов земли, которые сейчас прочесывают местность в поисках пропавшего животного. Любой из этих вариантов был не ахти. Вот впереди показалась небольшая дорожка, слева от которой был крутой спуск. На земле в этом месте была вереница следов. И, внезапно, сандалик. Что здесь произошло? Спросила я, осматривая местность, будто Мамай прошел. Зука не ответил, лишь завидев сандалик, слез с седла и направился к нему. Нашему принцу понравилась обувка. По-другому не могу объяснить, что заставило его остановиться на месте, где, судя по всему, недавно произошло что-то не очень хорошее. «Бейрер, это обувь дяди», — удивленно констатировал он, а я подавила рвотные порывы. Он что, сейчас серьезно понюхал какой-то рандомный сандаль и определил, что он принадлежит Ира? Я что, уснула по дороге? Нет, усталость не проходила, а боль по всему телу доказывала, что это не сон, просто очень странная реальность. Вниз, сказал любитель понюхать чужую обувь и, разогнавшись, сиганул с обрыва. Я думала, покину сей мир быстрее, чем он коснется земли. Но я не учла одну деталь, Зука был гребаным наследником целой страны, владел магией огня и обладал чертовски сексуальным прессом. Поэтому, легко лавируя словно на лыжах, он преодолел обрыв и скрылся среди наваленных в кучу камней, образованных явно не природой. Кья, я пришпорила своего коня, чувствуя при этом себя каким-нибудь техасским шерифом, даже шляпа с полами была, осталось только значок и пистолет раздобыть, понеслась к спуску с горы. Да, такой был, только пользоваться им наш герой не хотел, наверное, чтобы выглядеть круче на моем фоне. Что ж, это сработало. Я подоспела как раз вовремя и застала обнимающихся дядю, его племянника, а вокруг побежденные тела магов земли. Айра, радостно завопила я, махая руками Аки мельницы, что здесь произошло, и почему вы голый? Сидеть втроем на одном средстве передвижения было неудобно. Главным образом потому, что первым сел Айра, затем Зука и замыкал ряд я, почти сваливаясь с сиденья. Старик быстро ввел нас в курс дел, рассказал о своем похищении и о том, что они без нас успели заскочить на плавучую тюрьму народа огня. На корабле Зука ждал загадочный сувенир, подобранный Эйра там. А сейчас нас ждало увлекательное путешествие в одно примечательное место, в котором, по словам старика, аватар недавно был. У Зука от этой информации поехала крыша, впрочем, как и всегда, и вместо того, чтобы отправиться назад на корабль, нам пришлось переться в ближнее селение. Я терпела, пытаясь найти плюсы даже в этой ситуации. Не нашла. Долго еще, но вопрос остался без ответа. Ночь без сна уже оказывала свое влияние, зевота приходила все чаще, отчего создавался эффект зареванного лица. Мне было уже фиолетово все, что происходит вокруг. Единственное, что меня волновало, как бы сесть поудобнее, чтобы уснуть. Было бы проще, сидела бы я в середине, но раз уж так вышло, я просто облокотилась вперед всем телом и, прижавшись лбом в шею принца, закрыла глаза. Тот, конечно, бы возмутился, не будь так увлечен новой информацией о трофее. Усталость окатывала волнами, но неудобное положение и затекшие плечи не давали полностью предаться отдыху. Я попыталась посчитать овец. Интересно, овцы здесь тоже существуют в каком-нибудь нелепом гибридном виде? Может, овцы-волк? Хотя нет, они бы не выжили от осознания всей иронии. Или выжили бы. Что произошло? Все в порядке, но аватару вновь удалось уйти. Зато теперь мы напали на его след. Курс на границу земли и огня. Мы догоним их. А, все нормально. Она просто спит. Я лежала и не шевелилась, притворяясь спящей. Мы сошли на корабль минут пять назад, но проснулась я именно в тот момент, когда кто-то настойчиво тащил меня вниз. Сначала показалось, будто я падаю со страусовой лошади, но потом я почувствовала, что мне не дали упасть, и это была не твердая земля. Принц Зука сам, на что я надеялась, не мог же Эйра попросить его об этом прямым текстом, решил отнести меня в мою каюту. И вот, перебросившись парой фраз с командой, он, приказав двигаться в направлении беглеца, понес меня вниз. Я боялась даже дрогнуть, тайно радуясь своей маленькой победе. Все-таки я была права, несмотря на поведение и характер, он все-таки заботится о своих подчиненных. Даже если эти подчиненные появились у него на корабле невесть откуда. Дверь со скрипом отворилась, и я почувствовала под собой твердую поверхность. Нужно было поблагодарить, но почему-то страшно открывать глаза. Ладно, в следующий раз, наверное. Внезапно я вдруг осознала, что не слышала, как дверь закрылась. Он еще не ушел, почему? Хотелось приоткрыть один глаз, чтобы подглядеть, но в этот самый момент дверь бесшумно закрылась. Вздохнув, я повернулась на другой бок, мысленно коря себя за нерешительность. Примечание к части. Итак, глава небольшая, но все же, мне очень интересно ваше мнение о фанфике, так что, пожалуйста, если вам не трудно, оставляйте комментарии. Также у меня есть вопрос, на который я сама не могу ответить уже очень долго. Стоит ли делать ГГ магом? На самом деле, мне бы очень хотелось наделить ее магией воздуха, однако очень страшно это делать, в первую очередь из-за отрицательной реакции читателей. Итак, что же вы думаете по этому поводу? Сто лукасов. Спасибо вам за это. Глава 7 или блокада, пари и пираты. Примечание к части. Фуф, глава довольно-таки большая. Надеюсь, понравится. Я резко подскочила вверх, будто что-то очень острое врезалось мне в спину. Спросонья казалось, будто все вокруг плывет, оставляя разводы. Краски смешивались друг с другом, не давая сосредоточиться на чем-то одном. Закрыв ладонями глаза, я аккуратно помассировала виски. Голова не болела, что было очень странно, так как я проспала явно больше, чем следовало бы для оптимального отдыха. Отняв, наконец, руки от лица, я застыла. Это было то самое место, где я провалилась в люк несколькими днями ранее. Тот же круг в земле, только закрытый, та же каменная остановка, прикрытая сверху прозрачным пластиковым навесом из поликарбоната. Только было на порядок темнее, обочину освещали слабенькие уличные фонари, разноцветные гирлянды из окон и редкие светящиеся украшения на придорожных деревьях. Это был сон, я точно помню, как провалилась в люк, меня вытащили. Тот парень, почему он не помог мне прийти в себя, не вызвал скорую? Вопросы вереницей проносились в голове, пока не остановились на одной единственной. Родители, наверное, с ума сходят. Нужно поскорее вернуться домой. Встав с ледяного тротуара, я даже не заметила, что руки без перчаток совсем не мерзнут на сильном ветре, который раскачивал ветви, гнул голые кусты к земле и гонял мусор по дороге. И вообще, что я не ощущаю порыва ветра вообще. Где-то на полпути какой-то пьяница, выбежав из подъезда своего дома, понесся с палкой в сугроб с криками «С Новым годом! С новым счастьем!». За ним выбежали еще пара таких же синюшных дядек, которые сначала хотели экстремала остановить, но потом решили, что это бесполезно, и просто стали наблюдать за представлением. Палкой оказался салют, который все не хотел становиться ровно. На улицу вышла еще пара человек. Дети, напоминающие больше шарики с этими нелепо большими курточками, уже держали в руках зажженные бенгальские огни, а взрослые, в расстегнутых куртках, красные от алкоголя, несли ящик с фейерверками. «С Новым годом, соседушки!» — донеслись с балкона на втором этаже голоса. «С новым счастьем!» — ответили им люди внизу. На мои глаза начали наворачиваться слезы, но никто не обратил внимания на стоящую недалеко девушку. «Как Новый год? Почему?» Ноги сами сорвались на бег. Слезы мешали разглядывать дорогу впереди. «Так, еще один поворот, и я все узнаю». Круто завернув, я поняла, что ботинки не выдержали испытания гололедом. Распластавшись на коленях, я смотрела, как моя семья стоит возле подъезда и наблюдает, как в небе взрываются огни. Среди них была и я. Я, то есть другая я, стояла рядом с матерью и, прячась за мехом куртки от вездесущего ветра, смеялась, что-то рассказывая. «Мам!» — крикнула я, находясь на грани истерики. «Кто эта девушка?» «Мам, это я здесь». Но никто не ответил, никто даже не повернулся. Все были увлечены представлением в небе, прекрасные цветы распускались на фоне черного небосвода. «Как же я же?» Тут из толпы вылетел парень с оленьими рогами и красным шариком носом, таща за собой небольшие металлические сани, на которых сидели маленькие мальчик и девочка. «Быстрее, быстрее!» — кричал мальчик, размахивая маленькими ручками. «Быстрее!» — вторила ему девочка. «Сами напросились», — ответил парень, в котором я узнала соседа по лестничной клетке. Он прибавил скорости и повернул прямо на меня. Неужели он не видит? Но импровизированный олень проскочил сквозь меня, и сани проскочили сквозь, оставляя на секунду дыру, которая быстро затянулась. Все еще в шоке, я встала, тупо смотря на свои руки, сквозь которые нельзя было видеть. Я не призрак, почему меня никто не видит? Однако меня все же видели. Мое отражение, стоящее рядом с семьей, теперь неотрывно смотрело на меня со смесью сожаления и вины. Я что-то говорила, но слова будто шли с опозданием, но когда дошли, было уже поздно. «Очнись», — говорила я, — «огонь». Тут до моего носа донесся запах дыма, затем гари. Обернувшись, я ничего не увидела, все было нормально, огня нигде не было видно, но запах становился все сильнее. «Пожар, Кая, быстрее!» Сквозь сон я почувствовала холодный металл у формы магов огня у себя на щеках. Дышать становилось все труднее, когда на меня накинули одеяло и куда-то повели. Мозг все еще не мог сообразить, где сон, а где реальность, не мог отойти от резкой смены локаций. Отбив ноги об лестницу, ведущую наверх палубы, я мешком упала на холодную поверхность, запутавшись в одеяле. Кто-то помог мне встать под истеричные крики принца и оглушающие взрывы. «Ты в порядке?» — спросила Ира, взволнованно смотря на меня. «Да я. Мне помог сесть Хун и тут же убежал. Я сделала для себя вывод, что вытащил меня именно он. Осознание того, что я все еще на корабле, а все произошедшее было всего лишь сном, пришло с первыми брызгами волны, которая накрыла нас с головой. Меня тут же оторвало от пола, на котором я приходила в себя. Прохладная вода сковала движение, и я безвольным мешком отправилась вслед за волной за борт. Айра схватил меня за руку как раз вовремя. Затащив меня назад, он обеспокоенно огляделся. Вся остальная команда была на месте. «Принц Зука, это зашло слишком далеко, нужно развернуть корабль, пока мы еще на плаву». Айра явно терял самообладание, я никогда не видела, чтобы он так открыто ругал своего племянника на глазах всей команды. Но я была с ним согласна. В этот раз наследник страны огня перегнул палку. «Аватар близко, я не собираюсь сдаваться так просто, мы проскочим». Я перевела взгляд на горизонт. «Блокада. Чертов принц, он хочет нас всех убить, разворачивай гребаный корабль, иначе мы все здесь подохнем. Ты что, сам не понимаешь, к чему это может привести?» Но Зука не ответил, он лишь посмотрел на меня своим самым ненавидящим взглядом. Мне было плевать, пусть ненавидит, пусть бесится, плюется огнем, но в безопасности. Как и ожидалось, мои слова его не впечатлили, только подстегнули. «Полный вперед, прорвать блокаду», — сказал он, перекрикивая звуки огненных шаров, падающих в метрах от корабля. В голову пришла безумная мысль о том, что попади еще один такой шар на двигатели, мы тут же остановились бы. Кайра идти было бесполезно, оставалось только надеяться на везучесть Зука, которой он, судя по его жизни, не обладал. Да, жизнь его была далека от идеала, только подумать, как родной отец смог поднять руку на своего ребенка. В целях воспитания? Нет, так мог поступить только самый обычный мудак, которому семья нужна лишь для поддержания статуса. Бесит такие люди. Я видела, как принц мечется меж двух огней. Ему была не безразлична судьба команды, которая могла погибнуть по его вине. В то же время он хотел вернуться домой. «Домой, я тоже хочу домой». «Прости», — сказала я, подходя к смотровой площадке. Корабль била волны, отчего тот шел по какой-то кривой траектории, раздражая желудок. Зука отвлекся от бинокля. «Просто я, наверное, боюсь. Если ты счел правильным свои действия, я тебя поддержу. Утрем нос этим высокомерным выскочком. Если хочешь помочь, не мешайся, будет сильно трясти». Я кивнула и отошла назад, цепляясь за средневековую установку для метания камней. Здесь ее несколько модернизировали, однако принцип оставался тот же. Лязг, крики, шум моря, все смешалось, все заглушалось сильными ударами сердца и шумом в висках. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я все еще не хочу умирать». Блокада приближалась. Наш корабль на ее фоне был словно муравей, встретивший своего главного врага в сотни раз больше него, сапог. И сейчас этот сапог нас раздавит и даже не заметит. На миг мне показалось, будто мы успеем, но вот два вражеских корабля почти соприкоснулись, грозя зажать нас в своих железных тисках. Что за? Вдруг они остановились, пропуская нас внутрь. Я чуяла подвох, вот сейчас, пара метров, и они вновь запустят двигатели. Но этого не произошло. Разжав кулаки, которые впились в железную опору так, что аж костяшки побелели, я на негнущихся ногах подошла к Айра и Зука, которые были спокойны, но задумчивы. «Они нас пропустили, я думала, ты здесь не в почете», — ляпнула я, озираясь назад, будто вслед нам прилетит шквал из огненных шаров. «Джао совсем не изменился, использует других для достижения своих целей. А чем ты, дядя?» Зука тоже был обеспокоен этим великодушным жестом со стороны врага. «Он не знает, куда направляется аватар, но мы знаем». «Точно», — я стукнула кулаком о ладонь, — «слежка. Если так, то у нас мало шансов. Мало того, что аватар будет сопротивляться, под ногами будут путаться сильные противники». «Это ничего, я знаю, как их обойти», — ответил Зука, разворачиваясь. «Готовьте бот, пока я слежу за аватаром, вы отвлекаете на себя внимание гостей». «Отличная идея», — сказал Айра без особого энтузиазма. Он был чем-то обеспокоен, хотя и не возражал ничего против. «Бот готов к отплытию». Принц Зука, запыхавшийся Дон Кайхун, лицо которого было все в саже, появились рядом. «Я иду с тобой». Язык сработал быстрее мозга, и я уже успела пожалеть о сказанном добрую тысячу раз. Сейчас он опять разорется и развеет тот хрупкий мост, который был построен 5 минутами ранее за разговором. «У меня нет времени спорить, ты не едешь, это приказ. Тем более, хочешь быть полезной, научись хотя бы основам боя, чтобы не попадать в неприятности каждые 5 минут. Это вызов, считай, что так. Улыбка растеклась на моем лице, когда бот отчалил и скрылся во тьме. Я никогда не была азартным человеком, старалась не вестись на провокации, но тут сдержаться не смогла. Кажется, я поймала ту нить, по которой можно прийти к взаимопониманию, ведь дружеское соперничество – ключ не только к победе над соперником, но и личный рост как человека. Я стану сильнее, даже если мне придется в лепешку разбиться. Давай, ты даже 10 отжиманий сделать не можешь. Вообще-то, я сделала уже 7. То, что ты делаешь, даже отжиманиями сложно назвать. Дилетантство какое-то. Ты ведь даже не стараешься. Тебе откуда знать? Я, может, никогда в жизни так не старалась, как сейчас. И так уже 5-й подход. Хун почему-то решил, что его святая обязанность – помочь мне выиграть в споре, поэтому сразу после отплытия Зука он начал свои экзекуции. Так как заняться было особо нечем, я согласилась, хотя ожидала, что помощь предложит Ира. Но тот лишь задумчиво палил горизонт, не обращая внимания на происходящее вокруг. После 3-го подхода пресса, отжимания и приседаний, тело начало ломить, а ноги при малейшем сгибании так и норовились сломаться в районе колен. Было сложно, но, намотав сопли на кулак, я пыталась выполнить весь комплекс упражнений без нытья. К 5-му подходу сдали сначала ноги, потом руки, а потом и нервы. Нельзя столько тренироваться на неподготовленное тело. Свалившись от бессилия на влажную палубу, я позволила себе отдышаться. Что мы имеем? Никакой выносливости, никакой силы. О скорости вообще можно не заикаться. Этот комплекс упражнений самый простой, его нужно делать за пару минут, но точно не часов. Хун присел рядом, эмоционально всплескивая руками. «Ты слишком нетерпелив, друг. Не нужно ожидать, что уже завтра она пойдет сворачивать горы своей новой силой». С другой стороны присел Донг. «Я знаю, но если честно, я еще никогда не видел настолько неподготовленных людей». «Ну, спасибо», — мрачно отозвалась я, лежа в позе звезды. Спорить не было сил, да я бы и не стала. Хун был прав, я никогда не отличалась выдающимися физическими способностями, даже в школе на физкультуре всегда прибегала последняя. Дела немного улучшились, когда я перешла в институт, но этого все равно слишком мало. Каждое утро принц устраивает разминочную тренировку. Если хочешь, можем встретиться до нее, я покажу пару приемов. Извиняющимся тоном сказал Хун. Мне было бы очень приятно. Время тянулось медленно, солнце уже скрылось за горизонтом и небо покрылось тысячами мельчайших кристаллов, освещаемых просто колоссально огромной луной. Такого неба я не видела ни разу в своей жизни. Как бы я хотела, чтобы моя подруга тоже его увидела. Мне удалось стабилизировать работу двигателя, но нам все равно придется останавливаться на дополнительную починку в ближайшем порту. «Спасибо, Хонгуи», — Айра кивнул, отрывая взгляд от горизонта. Дым понемногу рассеялся и все смогли увидеть, что преследователей нет. Все, кроме меня. Ну что там? Я попыталась отнять голову от прохладной поверхности металла, но она прилипла словно магнит. Как я и думал, Джая оказался намного хитрее. Он знал, что мы предпримем попытку разделиться. Собрав все силы в кулак, я встала сначала на колени, потом во весь рост. Немного сгорбившись от усталости, я подошла к борту корабля. Зука справится, я думаю. Не стоит волноваться по этому поводу. Айра тепло улыбнулся, но глаза все еще были полны тревоги. Тебе стоит отдохнуть. Сегодня был тяжелый день. Да, верно. Еще немного и я усну прямо здесь. Ха. Нижняя палуба чиста, можешь возвращаться к себе. Да, пожалуй. Доброй ночи. Доброй. Еле передвигая ногами, я таки добралась до своей постели, на которой теперь не было одеяла. Горестно вздохнув, я все-таки свалилась на кровать, перед этим сняв с ног ботинки. Тело ломило, мышцы противно вибрировали, не давая спокойно погрузиться в сон. Хорошо, что мне сегодня удалось искупаться в прохладной воде моря, а то я не помню, когда в последний раз вообще посещала душ. Кая, протяжный голос выудил меня из крепкого сна. Я открыла глаза и зависла, вспоминая события прошлых дней. Когда память прогрузилась, я перевела взгляд на нарушившего покой парня, пора на пробежку. Я не пойду, пусть принц выиграет. Мне не жалко. Я перевернулась на другой бок и зашипела. Пресс, икры, бедра, руки, кисти, все отдавало болью. Ну уж нет, ты же не можешь так легко сдаться. Вообще-то, могу. В том мире, моя жизнь состояла из одних сдаюсь. Все, что мне было не под силу в первый месяц занятия, пустая трата времени и сил. Я знала, что нужно больше времени, но ничего поделать с собой не могла. Это выше меня, я не могу бороться. Или могу, через 10 минут наверху. Хун, довольный моим решением, кивнул и удалился, громко хлопнув дверью. Мне дали шанс на новую жизнь, полную опасностей, приключений и долбанной магии. Я не могу все это пропустить из-за каких-то пробелов в физическом воспитании. Тем более, это шанс немного сбросить вес. Убью одним ударом сразу двух зайцев. Однако в теории все казалось значительно проще, чем на практике. Ужасная боль не давала и шанса пройти хоть метр, не издавая крик боли. Но я старалась, шла, опираясь на стену. Мне дали шанс, я им воспользуюсь. Хоть поднятие на лестницу и оказалось настоящим адом, я все-таки сделала это. Я не думал, что тренировка оставит настолько большой след на тебе. Стоит сбавить обороты, думаю, начнем с более простого. Выполни упражнение на растяжку, хорошо согрейся, только не развались в процессе. Не удержался от подкола Хун, который уже выполнил свой комплекс разогревающих упражнений. Ха-ха, очень смешно, саркастично ответила я, садясь на пол. Ноги вместе, руками достать до носочка, ауф. Принц вчера вернулся, при упоминании Зука Хун как-то подобрался и прекратил разминать голеностоп, золотые глаза, которые были между прочим у всех из огненной страны, да, вот такая я внимательная, потемнели, да, вернулся почти сразу после того, как ты ушла, я не понял, что там произошло, но суть в том, что аватар снова сбежал, неохотно ответил он, становясь на бег, как только выполнишь разминку, 10 кругов по палубе. Старайся не останавливаться, даже если будет слишком сложно. Ладно, каждое движение отдавало болью, но я, повторяя мантру «у меня ничего не болит», продолжала разминаться. Закончив кое-как и отдохнув положенную минуту, я встала на круг. Это будет сложно, больно, но раз уж я здесь и смогла заставить себя встать с кровати, значит нужно сделать так, чтобы эта жертва не прошла напрасно. 5 кругов минуло. А дыхалка уже была сбита к черту. Как там нужно? Вдох носом, выдох ртом, вдох носом, выдох ртом, вдох, выдох. Бок нещадно колол, и я сбавила скорость, стараясь изо всех сил не переходить на шаг. Я делаю это для себя, не для пометки в физкультурном журнале. Нельзя сдаваться. Первый подход был закончен, 3 заслуженных минуты на отдых, затем 5 отжиманий, 10 приседаний и второй подход, 5 кругов. Голова кружилась, а дыхание все никак не хотело приходить в норму. По стандарту, 3 минут мне должно было бы хватить с лихвой, чтобы восстановить потраченные силы. Я поняла, что выполнить второй подход у меня не получится, и дело тут было вовсе не в желании, а в возможностях. Какая прекрасная погода, не правда ли? Айра, держа руки в рукавах своей длинной туники, щурился на утреннем солнце. Да, вы правы, жаль умирать в такой восхитительно теплый день. Простонала я, пытаясь встать, опираясь на протянутую руку. Спасибо, как принц, очередная неудача, но он не сдастся. Да, мне бы такое упорство. Упорство не всегда приводит к желаемому результату. Иногда стоит просто остановиться. Мы замолчали, оба понимая, что погоня за аватаром не может закончиться хорошо. Но никто никогда не озвучил бы свои мысли вслух. Кажется, я снова перегнул палку, виновато сказал подошедший Хун. Донг сказал, пора на завтрак. Ура, еда. Обрадовалась я и даже вскинула руки, уф, ау-ау-ау. После завтрака меня ждала работа. Ожидаемого подъема по службе все не было, даже спасибо не сказали, поэтому я осталась на своем посту уборщицы до неопределенного срока. Стоит ли говорить, что работа сегодня была выполнена из рук вон плохо, считай вообще отвратительно. Сил не было даже наклониться, поэтому выполнив поручение спустя рукава, я направилась в каюту, дабы спрятаться от вездесущего взора начальства и немного отдохнуть. Уже закончила, я вытянулась по струнке, мысленно проклиная и себя, и этот день, и всю планету в целом. Да, я как бы уже закончила. И улыбочка, больше похожая на вымученный оскал, растянулась на лице. Хаем, в таком случае, приглашаю тебя на игру в Пайшо, обещаю чай и хорошее настроение. Айра, как всегда, в своем репертуаре, жду в рубке, приходи. Сначала я было хотела отказаться, но рубка никогда не была в самой высокой и важной части корабля. Отказать было бы ошибкой. Поднявшись наверх и по дороге чуть не умерев, чертовой лестнице, Айра открыл двери, как истинный джентльмен, пропустил меня внутрь. Я же в свою очередь отвесила шутливый реверанс. В кабине управляющего все было в принципе так, как я себе и представляла. Трубы, тянущиеся по всему помещению, небольшой столик посередине, огромные окна, открывающие вид на море впереди, под ним, панель управления с непонятными кнопочками, рычагами, рулем и другой такой же фигней. Поуправлять мне им, конечно же, не дадут, генерал. Поприветствовали вошедшего члены команды. Айра кивнул в знак приветствия. За столиком уже сидел противник старика в игре. Я же, воспользовавшись случаем, выглянула в окно, где уже вовсю тренировался Зука. Даже после всего пережитого, я все еще восхищалась самим фактом наличия маги. Бой больше был похож на смертельный танец, победителем из которого выйдет лишь один. Но это, конечно, было не так, нам нужно срочно поменять курс. Услышала я краем уха, кость лотоса пропала. Не понимая, что за кость пропала и откуда вообще у цветка может быть кость, я повернулась. Рулевой, курс на ближайшую деревню. Да, генерал Айра, но вы уверены, что я сам поговорю с племянником, тем более что мы так и не починили двигатель. Я бы тоже не против сойти немного с курса, заметила я, подходя ближе, море уже начинает надоедать. В этот момент корабль резко повернула я, не удержавшись на ногах, села на пятую точку. Уф, как же все болит. Кто приказывал изменить курс? Выскочил невесть откуда Зука. Да, у него-то с физической подготовкой все в порядке. Добраться до рубки за каких-то пару секунд. Мне аж завидно. Вот, держи, считай это оплатой за миссию. У тебя есть время в пределах часа. Я попробую задержать принца Зука настолько, насколько смогу. Спасибо, Айра. Я постараюсь быстрее. Идя вперед по причалу, я разглядывала небольшие палатки с едой, тщетно ища хоть какой-нибудь намек на одежду. К сожалению, пока такой не наблюдалось, и я, сильнее прижимая мешочек с деньгами, пошла дальше, намереваясь уйти вглубь рынка. Прекрасная дама ищет что-то конкретное, уверяю вас, все, что вам нужно, есть на нашем корабле. Передо мной возник неприятный тип в одежде народа Земли. Вид у него был самоуверенный, лицо, худощавое, с тонким горбатым носом и усиками таракана. Нет, спасибо, мне от вас ничего не нужно. Отрезала я, желая поскорее избавиться от этого недоконсультанта. Вряд ли у него есть то, что мне нужно, а если бы и было, я бы точно не пошла одна на какой-то непонятный корабль. Жить мне еще хочется. Но навязчивый человек уходить не хотел, только приобнял меня за плечи, будто мы были друзьями уже много лет. Вам не стоит бояться, мы всего лишь искатели редкостей. Я уверен, вам понравится что-нибудь. Я поняла, что дело пахнет жареным. Сейчас меня отведут туда и увезут в какие-нибудь теплые страны танцевать в полуобнаженных нарядах, пить вино и есть виноград. Я не любила ни жаркие страны, ни платья, ни вино, поэтому решила, что сегодня точно никуда не уплыву. Послушайте, уважаемый, мне не нужны ваши китайские игрушки. Я пришла сюда с одной конкретной целью. Очень устала, у меня все болит. Так что отстаньте уже от меня, и быстро ушла, пока он стоял, тупо хлопая глазами в пустоту. Прошло уже минут 10, а дело не продвинулось ни на шаг. Конечно, я нашла много магазинчиков с одеждой, но вся она была исключительно в зеленых тонах, что мне категорически не нравилось. Зеленый не входил в число моих любимых цветов, да и путешествовать на корабле страны огня хотелось бы в подобающем виде. Капуста. Только не это. Навстречу шел тот самый сектант, считающий капусту своим божеством. Этого просто не могло быть, я даже не удивлюсь, если ему снова кто-то сломал его передвижную телегу. Ты, наконец заметил он меня, я тебя знаю, ты же детектив по делам. Ша-ша-ша, я под прикрытием, шепотом сказала я, в мыслях делая фейспалм, я уже почти поймала преступников, есть новые сведения по делу, если нет, то прошу, не задерживайте меня. Да, буквально полчаса назад, опять тот самый мальчишка. Я вздрогнула. За что мне все это? Я вас поняла, спасибо за информацию. Очень скоро они ответят за все свои преступления. Слава капусте, слава капусте. Устало потирая виски, я подумала, что возвращаться назад ради того, чтобы поделиться информацией, нет никакого смысла. Мне нужна новая одежда, аватар подождет. Возвращайся в свою страну, старая ведьма, выродкам из огня здесь не рады. Я смотрела, как молодой мужчина в зеленых одеждах закидывал помидорами деревянный магазинчик. Рядом с входом в него также лежали помидоры, только уже прогнившие, видно, что давние. Цирк продолжался еще минуту, затем помидоры кончились и хулиган удалился во свояси. Хаем, старушка из огня, то, что нужно. Отодвинув занавески, которые заменяли двери в этом богом забытом магазине, я чуть было не поскользнулась на помидоре, раздавленном на полу. Извините за беспорядок, я сейчас приберусь. Что-то хотели. Золотые глаза старушки светились теплотой, будто не было этого представления снаружи. Здравствуйте, я ищу одежду страны огня. У вас есть? Я оглядывала полки, на которых пылились вещи. Да, рассчитывать на то, что здесь будет популярна одежда красного оттенка, не приходилось. Конечно, что бы вы хотели? Старушка засуетилась, убирая раздавленные помидоры в мусорку. Она вытерла руки об передник и пригласила меня жестом в примерочную. Я бы хотела что-нибудь простое, не выделяющееся, в духе страны огня. Нужно все. Рубашка, штаны и ботинки. Я подберу вам все, что хотите, подождите секунду. И она скрылась между стеллажей, а я стала стягивать с себя уже протертую, в некоторых местах даже до дыр, одежду. Я сняла все, кроме трусов и лифчика. Пытаясь подтянуть лямки второго, я слишком сильно дернула вверх, отчего они не выдержали и порвались. Прекрасно, просто блеск. Что-то случилось. Занавеска отодвинулась и в проем были всунуты кое-какие вещи. Да, пожалуйста, у вас есть чем заменить лифчик? Конечно, примерьте. Я пойду выберу вам еще что-нибудь. Скинув порванную вещь, я оглядела новую одежду. Кремовая рубашка со свободными рукавами, широкие штаны, пожалуй, слишком широкие, и заостренная кверху обувь коричневого цвета, длиной до середины икр. Поверив все это великолепие, я пришла к выводу, что буду брать все, кроме штанов, их нужно поменять. Озвучив свои мысли, я забрала у подошедшей жилетку и какие-то бинты. А зачем это? Я кивнула на белую упругую ткань ленту. Как же, это лифчик. Ты издалека, верно? Этот вопрос заставил меня напрячься. Так, спокойно, даже узнав частичную правду, она ничего не сделает. Это всего лишь безобидная старушка. Да, я очень издалека. Я поняла это сразу, как только взглянула на твое лицо. Улыбнулась она, наклоняя голову на бок. Мне показалось, что ее глаза блеснули в свете свечей. Так заметно? Давай, я помогу. Не выдержав экзекуции с бинтом, она вошла в примерочную. Пожалуйста, встань на колени. Я повернулась спиной и опустилась на пол. Ты очень высокая девушка. Так, как вы поняли, что я не отсюда? По глазам. Их цвет очень многое может сказать о человеке. Она говорила, попутно обвязывая бинтами мою грудь. Руки у старушки были теплыми и мягкими. Вы смеетесь? Там, откуда я родом, карий цвет глаз, самый распространенный. Хаем, любопытно. Я заметила, что можно узнать, какой магией пользуется человек по цвету глаз. Золотой, огонь, зеленый, земля. Я пока не встречала магов воды и воздуха. Какой цвет у них? Голубой, вода, серый, воздух. Только сероглазых магов в нашем мире совсем не осталось. Разве что, только аватар. А кореглазых и того меньше. Это очень редкий цвет глаз. Да, верно. А вы поддерживаете действия аватара? Как думаете, может ли такой молодой мальчишка закончить столетнюю войну? Я закончила, можешь одеваться. Старушка отошла к прилавку и взяла положенные на него черные штаны. Война отняла у меня семью, дом, загнала сюда. У меня ничего не осталось, только этот магазинчик. Мне жаль, я тоже потеряла семью. Мы замолчали. Я накинула на себя узкие черные штаны, ботинки, кремовую рубашку и в конце коричневый жилет с красными завязками. Немного повертевшись, я убедилась, что сидит это все на мне, все как влитое. Спасибо вам, сколько с меня? 20 золотых. Отстегнув мешочек, я подсчитала деньги и отдала старушке. Еще раз спасибо вам. Ну что ты, это тебе спасибо. У меня редко бывают гости, с которыми можно поговорить. Если вам нужна помощь, ну знаете, я слишком стара для ненависти. Я понимаю этих людей, которые также лишились мужей, жен и детей на этой войне. Но не нужно терять себя, будь собой даже в самые сложные времена, потому что противоречие внутри может вылиться наружу. Да, я поняла, я поклонилась в знак уважения. Удачи вам, и тебе. Ком встал в горле. Я никогда не думала, что на своем веку смогу застать войну. Слушая и читая рассказы об этом ужасном времени, я искренне радовалась мирному небу, за которое сотни тысяч людей положили свои головы. И хоть признавать это было непросто, я все же радовалась, хоть и очень глубоко в душе, каждый раз, Когда аватару удавалось сбегать, Кая, тебе очень идет новый наряд, скажите ведь, принц Зука. Айра с довольной улыбой вышел из-за поворота. Зука лишь издал нечленораздельный звук раздражения. Спасибо, мне тоже он нравится. Вы нашли то, что искали. К сожалению, я обошел все палатки, но кости лотоса не было нигде. Он трагично приставил руку ко лбу, но, я нашел кое-что поинтереснее. После его слов я увидела Хуна, Донга и еще одного члена экипажа, которые тащили на себе огромные баулы с разного рода хламом. Я удивленно вытаращила глаза, в уме пытаясь представить, сколько могло стоить все это добро. «Я надеюсь, все купили что хотели?» – закипая, спросил Зука, потому что с каждой секундой аватар уходит все дальше и... «О, посмотри, я уверен, на том корабле мы найдем то, что нужно», – сказал Айра и поторопился к указанному месту. Я мысленно содрогнулась, ибо это было то самое место, куда зазывал меня Альфач в зеленом. Азука всеми силами пытался удержать бушующий огонь внутри себя. Да, поход туда определенно запомнится мне надолго. Как только мы зашли на корабль, я сразу почувствовала неладное. Хотя, было бы странно, не почуя я это самое неладное на самом что ни на есть настоящем пиратском корабле. Значит, тот парень тоже был пиратом? Страшно представить, что бы он сделал, если бы разозлился. Надеюсь, его здесь не будет. Как по закону подлости... Он стоял у небольшого стола, на эмоциях что-то рассказывая своему капитану. Кстати, капитан был самый настоящий, со шляпой, саблей и даже ручным попугаем. Я решила не привлекать внимания и вообще слиться с обстановкой. Вокруг было и правда куча вещей, большинство из которых казались мне никому не нужным хламом. Кто вообще захочет отдать деньги за вон ту страшную обезьяну с красными камнями вместо глаз? Это же капец как крипово. Но покупатель нашелся в лице небезызвестного Айра. И почему я не удивлена? Прости, босс, мальчишке удалось сбежать. Кто же знал, что он окажется магом воздуха? Что? Зашипел Зука, вмиг отвлекаясь от глупых доводов своего дяди на тему «Тысяча и один способ потратить деньги впустую». Так случайно принц узнал, что аватар был здесь совсем недавно, что украл со своими дружками свиток водной магии и что он обязательно должен быть где-то рядом. Скооперировавшись с пиратским капитаном, он решил прочесать берега. «О, ты же та самая девушка!» «Да, этот день я определенно запомню на всю жизнь». «Так, мое имя Отто, а тебя как зовут?» Сложив руки на груди, я пыталась игнорировать приставучего пирата. Зука стоял поодаль, поэтому не мог спасти меня от окружения, Айра вообще был на соседнем корабле. Что он там делал, я не знала, но точно что-то связанное с той страшной обезьяной. Знаешь, я много повидал в этой жизни. Мы с командой многое прошли, сражались с огромным осьминогом, у меня даже шрам остался. Зацени. Я без особого интереса взглянула на руку пострадавшего. Три небольших шрама на предплечье. Вау, не меняясь в лице, протянула я, как же ты выжил. Не почуяв в моем голосе открытого безразличия, он все-таки начал рассказывать. Зачем я задала этот вопрос? Зачем я вообще согласилась ехать куда-то? Сейчас бы спала себе тихонечко, ну или просто валялась на кровати после сытного ужина. Мм, какая же я голодная. Помимо всего прочего, нужно было обдумать слова той милой старушки. Действительно ли карие глаза здесь настолько редки? И если добрая половина цветов указывает на предрасположенность человека к какой-либо магии, мой цвет тоже может на это указывать? Хотя нет, это все глупости. Обладая я какой-либо магией, давно бы это заметила. На реку спустились сумерки, и я потеряла любые шансы увидеть со своим зрением хоть что-то. Отто все еще что-то заливал, вешая лапшу мне на уши о своих великих приключениях. Я могла поставить все свои оставшиеся деньги на то, что добрая половина этих историй были враньем. Вдруг, совершив прыжок с корабля пиратов, рядом оказался Зука. «Готовьтесь к высадке». «Мы нашли их», — сказал он команде. Потом перевел взгляд на меня и стоящего рядом Отто. Тот, видимо уже решивший, что я растаяла от его историй, позволил себе приобнять меня за плечи. Я настолько офигела, что даже не сразу среагировала. «Еще раз меня тронешь, я тебе башку снесу», — понял, Удот, Отто все понял, а я, окончательно разочаровавшись поездкой, отошла от всех подальше, дабы успокоиться. Сейчас Зука снова потерпит неудачу, мы вернемся назад, и все пойдет своим чередом. Надеюсь, Донг оставит мне хоть немного еды, а то на Хуна полагаться в этом вопросе никак нельзя. Корабли тихо причалили, Все вышли на берег. Мне было приказано остаться и следить за кораблем. Зука не доверял капитану, это и ежу было понятно, но неужели он думал, что если что-нибудь случится, я смогу задержать врагов? Время тянулось неумолимо медленно. Что у них там происходит? Хаем, если я отойду посмотреть, успеет ли что-нибудь случиться? Я думаю, нет. Аккуратно выглядывая из-за густых кустов, я смогла увидеть лишь две кучки людей и девушку посередине. Да, она определенно была подружкой Аватара, но где же сам Спаситель мира? Он же не мог бросить своего друга в беде, надеюсь, нет, потому что тогда Аватар в моих глазах опустится ниже плинтуса. Так, так, что это мы тут делаем? Не успела я вскрикнуть, как одной рукой мне закрыли рот, а другой скрутили сзади руки. Ша-ша-ша, не шуми. В голосе я узнала Отто, который сейчас разительно отличался от того самодовольного парня, который рассказывал мне истории на корабле. Это тот-то пугал меня до усрачки. Не рыпайся, и все будет хорошо. Это так, запасной вариант на случай, если что-то пойдет не так. Я медленно кивнула. Не хотелось бы раздражать этого психа еще больше. Ну почему я такая слабая? Зука был прав, я не знаю даже элементарных приемов защиты. Остается только надеяться, что все обойдется. Не обошлось. Когда подручные пиратов привели Аватара, я поняла, что дело пойдет не так гладко, как думал принц. Все говорило против него, но когда из-за спин шайки бандитов вывели меня, мне показалось, что он предвидел это, но слишком поздно. Я была живым щитом этих уродов. Только трусы могут использовать девушку как щит. Неожиданно сказал Зука, явно злясь не то на меня, не то на пиратов, не то на себя. Но вторые лишь ржали, чувствуя превосходство и скорую награду за головы Аватара и его дружков. Я понимала, что надо что-то делать, и решение пришло неожиданно, когда в очередной раз держащий меня Отто от смеха коснулся своим носом верхом моего затылка. Я повертела головой, освобождаясь от руки на своих губах. «Простите меня, принц Зука, это я во всем виновата». Я сложилась в поклоне, не обращая внимания на ужасную боль в прессе. Но я вскинула голову, затыкая принца, который явно что-то хотел ответить. «Я исправлюсь. Прямо, раз, два, три, это будет больно, сейчас». Я резко разогнулась, со всей силы впечатываясь в нос стоящего сзади. Реакция последовала незамедлительно. Послышался хруст, затем вскрик, руки разжались, отпуская меня на свободу. Однако с ударом я чуть-чуть переборщила, в глазах все потемнело, и я упала вперед на колени. Началась драка. Я почувствовала, как кто-то тащит меня дальше от бойни. Скорее всего, это был Ира, который благоразумно решил не вступать в перепалку. «Черт, больно!» – протянула я, сжимая руками ушибленное место. Это было очень смело, хоть и глупо. Последовал ответ. «Да, надеюсь, это того стоило». Придя в себя, я не сразу поняла, что происходит. Две команды – пиратов и наших, которые должны были сообща поймать противника, мутузились в пыли, пока Аватар с друзьями воровали корабль пиратов. «Ха-ха, как хорошо, что наш бот спрятан за кустами, отсюда его не видно». Однако все оказалось куда прозаичнее, когда все вдруг заметили, что их надули, начался полный писк АХМ, полный атас. Аватар украл корабль у пиратов, те, в свою очередь, скоммуниздили его у нас. «Мой бот, быстрее, за ними». Кого он призывал бежать за ним быстрее, я не понимала. Вся команда была побита врагами и сейчас валялась кто где. Сетуя на сложную судьбу, я встала и побежала за уже успевшим оторваться достаточно далеко принцем. А когда на наших глаза любимый бот Зука свалился с огромной высоты, при этом разбившись вдребезги, он не выдержал. Было видно, что сейчас он напоминал оголенный провод, который лучше не трогать. Но Айра, видимо, так не считал. «Смотрите, все это время потерянная кость лотоса была у меня в рукаве. В ту же секунду кость была потеряна среди вод реки. Вот так вот закончился день, который я запомню на всю оставшуюся жизнь. Глава 8, или шторм, а потом я как поднимусь. А Зука такой, бейте этих морских чертей. Ну а я что, меня 10 раз просить не надо?» Положила одного, второго, всех почти. Я вскочила, энергично размахивая руками и пытаясь изобразить подобие рукопашного боя, отчего рядом стоящая тарелка супа опасно подскочила. «Знаешь, мне кажется, ты немного преувеличиваешь», — заметил Хун, который скептически смерил меня недоверчивым взглядом. «А, Донг, ты там был, неужели эта хилячка смогла положить хоть одного, в жизни не поверю. Не впутывайте меня в свои дурацкие перепалки, ответил Донг, отправляя очередную ложку еды в рот. Кая, прекращай издеваться над ним, расскажи уже, как все было по-настоящему. Так неинтересно. И вообще, я хитро стрельнула взглядом сверху вниз и села место, раз уж меня взяли вместо тебя. Хватит придумывать. Тебя взяли не вместо меня. Хун в сердцах стукнул по столу и суп в чашке рядом завибрировал. Кому-то нужно было смотреть за кораблем. Да, коне яично. Я расхохоталась от вида парня. С этими черными лохматыми волосами и надутыми щеками он был похож на хомячка. Ай, да ну вас. Донг улыбнулся на детскую капризу друга. Все-таки с таким напряженным графиком работы. Последние 3 дня не было времени, чтобы даже просто посидеть и поговорить, не говоря уже о большем. Тренировки, конечно, не отменились, но и на них особо не побеседуешь. Ну не дуйся, лучше расскажи, что сегодня делать будем. Ты обещал что-то новенькое. Я отложила ложку и отодвинула тарелку от себя, прекрасно зная, что Хун не обижается дольше 5 минут. В этом мы с ним похожи. Да, я подумал над новым графиком тренировок. Мне кажется, что пора уже переходить на что-то более полезное. Парень приложил руку к подбородку. Тебе не помешает заняться боями, и физическую форму подтянешь и защитить себя сможешь. Довольно умная мысль, друг, не ожидал. Донг подмигнул мне, и я захихикала, раздумывая, догадается ли Хун на подвохе. Хаем, спасибо Хэй. Парень опять надулся, вызывая уже дикий смех за столом. Сидящие за соседним столом взрослые с неодобрением на нас покосились. Да, здесь не любили тех, кто нарушает положенную тишину во время обеда. Думаю, нам пора валить. Сознанием дела сказала я, вставая со своего места. Определенно, ответил Донг, собирая всю посуду. Может, сейчас пойдем наверх? Погодка там прекрасная. Да, заодно опробуем твою новую методику. Буквально сразу рядом возник Донг, который уже сдал грязную посуду. Вместе мы отправились на выход из столовой. Хоть я и была не против тренировки, но делать этого на сытый желудок было очень лень. Надеюсь, слишком сильно меня гонять не будут. Уже на подходе к лестнице послышался шум моря и горланищие день и ночь без устали чайки. Тут нас обогнал Джи. Это был мужчина с уже седыми волосами, хотя старым бы я его ни разу не назвала. Он был правой рукой Эйраи, по сути, главным на корабле в отсутствии Зука. Джи был воспитан как настоящий военный. Он вселял страх в молодых и вызывал уважение у более взрослых. Я также его уважала хотя бы за то, что он был справедливым и в меру строгим. Джи, а как следовало бы мне его называть, лейтенант Джи, спешил, видимо, в рубку, так как на отдающих честь нас он даже не обратил внимания. Переглянувшись и пожав плечами, мы стали подниматься наверх, пока на середине вдруг не услышали. Плевать я хотел на безопасность команды. До меня сразу дошло, кто говорил столь резкую фразу, но не сразу я осознала ее прямое и конкретное значение. Плевать ему, значит, в груди сразу же родилась ярость и обида, в большей степени за людей, которые вынуждены сопровождать наглого эгоиста принца, вдали от семьи, черт знает где, рисковать своей жизнью. Как вообще можно было такое сказать? Повинуясь злости, я ускорила шаг, обгоняя друзей. Те, поняв, что я собираюсь сделать что-то, о чем потом буду жалеть поскольку-постольку, также набрали скорость. Буквально вихрем я залетела наверх, чуть не сбив при этом лейтенанта. Айра с ужасом смотрел, как я открываю рот, чтобы высказать все, что думаю о нерадивом принце. Не успела я произнести даже звука, как сзади мне закрыли рот и оттащили подальше. Пытаясь вырваться из цепких рук Донга, я все-таки смогла издать звук, больше похожий на гмипма. Что же я имела в виду на самом деле? Не поняли ни офигевший Айра, ни раздраконенный Зука, ни Джи, который просто вышел не в то время и не в то место. Поймать аватара во что бы то ни стало, наша главная задача. Зука развернулся, видимо считая, что разговор окончен. Зря. Воспользовавшись тем, что Донг на секунду расслабился, я все же высвободилась. Да какой из вас принц? Принц заботится о своем народе, а не посылает его к черту, причем прямым текстом. Теперь я не удивлена, почему вас? В эту секунду рот мне закрыл уже Хун, но мне было все равно. Адресат услышал мои слова. Зука развернулся, зыркая на меня своим самым испепеляющим взглядом. Ярость настолько захватила меня, что я этого даже не заметила. Мы просто все устали, пытался спасти ситуацию Айра, предлагаю всем успокоиться и выпить горячего чаю. Что ты сказала? «Как ты смеешь встревать в разговор старших по званию?» Руки принца буквально тряслись от ярости, да и сам он сейчас напоминал больше бомбу, готовую взорваться в любой момент. «Я сказала, сжав кулаки, я сделала шаг вперед, что не удивлена, почему вас здесь так не любят. Настоящий лидер должен вести свою команду вперед, а не оставлять трупы ее членов позади. Ты...» Вмиг Зук оказался рядом и схватил меня за грудки. «Я...» Пользуя преимуществом в росте в пару сантиметров, смотрела на него сверху вниз, «Ты ответишь за свои слова», — буквально проорал он, еще сильнее сжимая ткань жилетки. Я услышала, как та трещит под натиском силы. Рукой схватив запястье Зука, я максимально приблизилась к его лицу и сквозь зубы прошипела. «Пусть так, ведь люди, нарушающие приказ, мусор, но те, кто предают своих товарищей, гораздо хуже мусора». Немного измененная цитата Обито Учихи, одного из героев любимого аниме ГГ Наруто. ГРР, в карцер ее. Я почувствовала, как на секунду ноги отрываются от земли, а затем сильный удар об палубу напрочь выбивает все мысли из головы. «Надеюсь, тебе пойдет на пользу общение с одиночной камерой. Да уж получше, чем с вами». Держась за ушибленный бок, я перекатилась и встала на четвереньки, затем на ноги. Еще пошатываясь, под неодобрительно жалостливые взгляды, я пошла вниз. «Провожать не надо, сама найду». Придерживая одной рукой бок, а второй опираясь на стену, я пошла по знакомому маршруту. Работа уборщика на полставке открыла для меня почти все двери. Я знала расположение основных помещений, от некоторых у меня даже были ключи. Дойдя до места своего заключения, я с трудом отворила тяжеленную дверь и зашла внутрь. Карцер был очень маленьким, с деревянным полусидением полукроватью. Подавив в себе панику, которую вызвал размер помещения, я захлопнула за собой дверь и спустилась по стенке вниз. Ярость все еще клокотала внутри, отчего хотелось рвать и метать. Я не припомнила ни одного момента в жизни, когда мне хотелось злиться настолько сильно. Поразительно, что одной только фразой принц выбил меня из привычной колеи спокойствия. Чтобы хоть как-то унять зверя внутри, я распрямила здоровую руку и ударила кулаком в стену. Послышался глухой удар, который эхом отразился от стен камеры. Боль в костяшках немного отрезвила меня, но еще недостаточно. Решив, что этим ничего не добьешься, я согнула ноги в позе лотоса и глубоко задышала. «Я не злая», — повторяла я в уме, — «ничего страшного, просто успокойся». Повторяя эти слова раз за разом, я медленно приходила в себя. Вместо злости и слепой ненависти приходил страх. Как я могла наговорить такое Зука? Хотя да, определенно, я не жалею. Да, у него было трудное детство, не спорю, но это далеко не повод вести себя как маленький эгоистичный и избалованный принц. У меня, например, детство тоже было не сахарное, и все же, встряхнув головой, я выбросила навязчивые мысли о том, что стены вдруг начали сужаться. Это все чертова клаустрофобия, нужно просто закрыть глаза, просто представить поле да большое, нет, бескрайнее, огромное поле, а над ним тучи. Я встряхнула головой еще раз, к чему мой мозг в такой ситуации сгенерировал еще и тучи, которые также нагоняли панику, я не знала. Все-таки, я здесь отбываю наказание, значит, мне положено страдать, черт, протянула я, понимая, что вместо шаткого спокойствия пришла грусть. Мне так не хватает семьи, так не хватает друзей, мне очень плохо, но сказать об этом было никому, выговориться и понять меня не смог бы ни один человек на корабле. Даже Айра, который умудрялся поддерживать мой настрой такое долгое время, не смог бы сейчас даже остановить текущие слезы.